решила навестить тут нас, в глуши забытого селения? Нет. Я получила урок и приехала. Просто ответила Капитолина. Теперь буду все время с вами. Что ты получила? Урок? Да, урок. На вашем языке это задание, поручение. От кого? Кто это задал тебе урок? Вдруг заподозрил неладное Воробьев. Уроки задает стратик, пояснила она. Всем гоям без исключения. Ну, а к дарам у него особое отношение. Он нас всех любит, но вынужден посылать туда, куда выпадает рок. А мы вынуждены повиноваться року. Он сделал паузу, чтобы собраться с мыслями. Взвизгнула появившаяся откуда-то кофемолка, зазвенели серебряные ложечки, щипчики и фарфоровые блюдца. Это вместо алюминиевых солдатских кружек. «Значит, Дара — это ты», — сообразил Воробьев. «Разве не знал об этом?» «Дара, Дара. И что же ты даришь?» «Любовь», — одними губами вымолвила она и добавила, как в прошлый раз. «Я приготовила нам кофе. Сколько тебе положить сахару?» Он отрицательно мотнул головой, принял чашку из ее полупрозрачных волнующих пальчиков. Подобных очаровательных голосков он наслушался, сидя в музыкальных комнатах и автомобилях с наушниками, когда к объекту посылали барышню тяжелого поведения, напичканную передающей аппаратурой. Но от этого исходил еще какой-то особый, будоражащий дух. То ли духи обладали таким свойством, то ли обволакивающие взгляды. «А где же Никанорыч?» — спросил он, завязывая в узел собственную чувственность. «Ушел», — как-то бездумно бросила Капитолина Дара. «Можно сказать, сбежал. Представляешь, разве можно сбежать от такой женщины? А он сбежал». «То есть как сбежал?» «Обыкновенно, как бегут, разочаровавшись в женщине». Воробьеву вдруг расхотелось пить кофе, но она добавила в чашку коньяку и вновь подала. «Так тебе будет лучше. Выпей. Это отличный кофе». Помимо своей воли он взял чашку и отхлебнул. Капитолина рассмеялась. «Говорят, мужчины с благодарностью принимают даже яд из рук Дар». «Спасибо», — буркнул он, вспомнив, как она хладнокровно расправилась с содержателем конспиративной квартиры, куда ее засадил папа. Вот этими самыми нежными ручками уложила его в ванну, напустила пены и затем сунула туда включенный фен. Понятно, что защищала свое достоинство, но откуда такая изобретательность, выдержка и психологическая подготовка? Он заставил себя проглотить кофе, благо эта чашка оказалась маленькой. Где же он может быть сейчас? Не спросил, а подумал вслух Воробьев. «Сейчас?» Она на секунду прикрыла глаза. «Сейчас он на обочине дороги. Рядом какой-то мужчина. И еще горит огонь. Кажется, машина». «Что?» Протянул он с нарастающим ощущением, что Капитолина заговаривается. «Стратик, рок, урок». «Да, они дерутся. Катаются по земле». «Кто дерется?» «Гриф с этим мужчиной». «Капитолина!» — наполняясь внутренним холодом, прикрикнул он. «Вот! Оба вспыхнули, как факелы!» — воскликнула она почти весело. «Тушит огонь!» Воробьев понял, что перед ним больная женщина. Сумасшедшие глаза, нестандартное поведение, бред! Повышенная, рвущаяся наружу сексуальность — тоже признак. «Ну, пусть тушит», — равнодушно бросил он и встал. «Мне пора». «Приходи», — сказала она. «Я сейчас готовлю нам ужин». Воробьев отошел от двери комнаты Арчеладзе, и дальше понесся бегом. У команды Кутасова шел разбор полетов, обязательный после каждой операции, независимо от положения и условий.